Глава третья. Из-под купола об жизнь. Воровать все, что плохо или наоборот очень хорошо лежит, даже под охраной, меня научили на службе. А клоуном я стал просто потому, что с раннего детства любил хохмить. Иначе пошел бы в укротители. Лавиторы. Примечание. Лавитор и исполнитель номера на трапеции. Конец примечания. Или стал воздушным гимнастом, как папа с мамой. Я ведь появился на свет, как у нас говорят, в опилках и вырос на арене, да за кулисами. А у таких, как я, выбор профессии определен еще до рождения. Что-то не попадались мне на жизненном пути нейрохирурги, бренд-менеджеры или дирижеры симфонических оркестров из числа бывших цирковых. А вот алкоголики и уголовники, к сожалению, встречались. С первых дней в ГУЦИ я сдружился с веселым отвязным парнем Валеркой Зайченко. Примечание. ГУЦИ – Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева. Конец примечания. Он пришел в цирк из спорта, подавал надежды в гимнастике, а потом взял, да и вымахал за лето на 8 сантиметров. Добавил почти столько же за зиму и тут же перешел из разряда перспективных складных парнишек в никому не нужные дылды. С ним мы придумали наш первый парный номер, потом еще один, еще. Через год уже веселили ими публику на корпоративах, вне пределов рублевки, и даже имели некоторый успех и кое-какую денежку. Как только я закончил второй курс, папа с мамой подписали контракт и уехали работать в канадский цирк под названием «Дюсали». 9 из 10 артистов, которого выходцы из России или Китая. Следом засобирались и мы с партнером. Оставалось только доучиться и слегка набраться опыта. А потом все пошло наперекосяк. Через год родители погибли в авиакатастрофе, а Валерке вдруг надоело в компании со мной пошло кривляться. Загорелся человек идеей создания масштабного шоу с песнями, плясками, полеты под куполом и дрессированными собачками. Влился в творческую тусовку, нахватался там разных умных слов, приучился загадочно морщить лоб и расширять горизонты сознания с помощью травки. «Бросал бы ты, мужик, дурью мается!» — частенько ныл я. «Выпуск же на носу, номер надо готовить!» «Сделаем!» — смеялся он. «Все ахнут!» «Идуть, заканчивай!» — не унимался я. «В любой момент, Толян!» — отмахивался он. И действительно, с травы он вскоре соскочил, зато перешел на Герыч и в сжатые сроки стахановскими темпами сторчался. Дальнейшую жизнь, насколько мне известно, проводил в увлекательных странствиях по маршруту клиника, тусовка, клиника. А 7 лет назад помер. Я же оказался в положении Робинзона после шторма. Артист парного номера без партнера. В результате диплом мне, конечно же, дали, но в списке перспективной творческой молодежи достойные освобождения от военной службы, ясное дело, не включили. И оказался я не в каком-то там дюсалей, а в героической российской армии. И вместо пошлого запаха опилок с размаху ударили в нос ароматы казармы, подмышек да портянок. Я высмотрел в военкомате майора, с самым честным лицом отозвал сторонку и изложил суть вопроса. «У меня тут доллары завелись совершенно лишние», — тихонько проговорил я. «Не подскажете, во что бы их инвестировать?» «Отмазать от службы не получится», — сходу въехал в тему служивый. «Поздно, да и комиссия у нас сейчас работает, с коррупцией боремся». «Служить так служить», — вздохнул я. «Почетный долг, как-никак». «Точно», — кивнул он. «А нельзя ли?» «Подальше от Кавказа, поближе к дому», — усмехнул майор. «Именно». «Трудно», — он покачал головой, — «но можно». «Цена вопроса?» Услышал ответ и присвистнул. «Если хочешь, пошлем на флот», — предложил тот. «На Северный или Тихоокеанский. Там у них в плавсоставе сильно народа не хватает». «Нет уж», — решительно ответил я. «Буду защищать родное Подмосковье». И мы ударили по рукам. К месту службы колонна машин добиралась долго, почти 2 часа. На Щелковском шоссе образовалась пробка. В служебном автобусе нас было всего 3. Остальных будущих воинов отдавать патриотический долг отчизне везли родные и близкие в автомобилях, произведенных вне ее пределов. Металлические ворота с выцветшими звездами со скрипом растворились, автобус прокатил по дорожке и остановился на плацу подле облезлого памятника вождю мировой революции. Двое будущих сослуживцев тут же вышли, а я ненадолго задержался. «И куда я попал?» — спросил я у юного водителя в прыщах и камуфляже. «Узнаешь, не оборачиваясь», — буркнул тот. И все-таки повторил вопрос я. «Ну, ты», — водила повернулся, узрел синюю пачку Ротманса и несколько потеплел душой. «УРП, сыночка», — торжественно проговорил «папаша» в кавычках, состоявшийся мужчина года на 4 младше меня по возрасту, изъял честно заработанное курево и мотнул головой «давай, дескать, с вещами на выход, навстречу доблести и славе».